Часть 1. Вонь, железные стенки со всех сторон, в которые я упиралась локтями, гадкие ошметки и мусор, и никого вокруг. Сколько бы я ни стучала и ни орала изнутри, никто не подошел и не открыл мой школьный ящик. Что-то странное виделось, глючилось или снилось мне. Какая-то странная, извивающаяся сопля, размером с планету. Какие-то переливающиеся многомерные конструкции. Что вообще происходит? Неужели это триггер? Неужели сбылась мечта идиотки? И я теперь кейп? А, ладно, с этим я потом разберусь. Внимание! Опасность! Попытка внешнего ментального воздействия. Внимание! Опасность жизни хозяйки. Экстренный протокол. Подключаю полную память хозяйки. Это что? Все кейпы через такую хрень проха. Тут к памяти будто подключили колоссальный пласт информации. Рабочие модули со звоном и хрустом вставали на свои места в моем сильно модифицированном разуме. Я вспоминала все. Ай, в голову попыталось ворваться нечто. Что-то хотело заблокировать мою память. Заблокировать память? Заблокировать? Да ты, мразота, совсем берега потеряла, симп. Подключай аварийный карантинный протокол. Слушаюсь, хозяйка, с пробуждением. Как же я рада снова тебя слышать. А я как рад. Я за эти годы очень соскучился. Так, ага. Воздействие выявлено. Воздействие блокировано. Орган воздействия отключен от основной части мозга и помещен в карантинную зону. Уф, ментальное давление прекратилось. Зато навалилась ярость. Я вспомнила, где я сейчас нахожусь. Да, что-то в этом мире совсем мало магии. Какие-то крохи. Еле-еле просматривается. Хозяйка, предлагаю создать внешние эфирные накопители и для магии, и для эфирной, и для жизненной энергии. Брать ее еще откуда-то будет трудно. Выкачаю из чего-то материального, из солнца, в конце концов. До солнца еще добраться надо. Предлагаю использовать разбросанный вокруг мусор. Хорошо, я сконцентрировалась. Мои знания и умения, как обычно, пришли мне на помощь. Часть мусора, лежавшего в шкафчике, растворилась, и магия хлынула в мое обновленное магическое хранилище. А во, симп, это ты расширил мое магическое начало? Ну а кто бы еще? И расширил, и переработал. После твоей прошлой смерти у меня было много времени. Теперь сила, скорость создания заклинаний, точность и контроль дошли до 100%. Никаких потерь. То же самое относится и к псионике, и к эфирной магии. Какой же ты молодец. Судя по тому, что ты сказал про эфирную магию, новый орган прижился. Еще как, я теперь свободно манипулирую родным эфиром. Кстати, я только что создал удаленные хранилища. Мне что-то надо делать, абсолютно ничего. Как только в основных резервах уровень будет понижаться ниже определенного минимума, энергия будет поступать из астральных запасов. В обратную сторону также, можешь поглощать магию сколько угодно. Все излишки будут автоматом передаваться в хранилище. И большое хранилище, это же эгрегор. Я ни разу не видел, чтобы такое хранилище заполнилось. Отлично, ладно. Ближе к делам насущным. Заклинание открытия замков легло на замок шкафчика и телекинез открыл душку, а я выпала из шкафчика. Все тело воняло, а вокруг валялся мусор. Еще одно заклинание очистило одежду. Достав провонявший школьный рюкзак, почистила его заклинанием. Магия в резерве подходила к концу. Симп, несколько организационных вопросов. Ты можешь подключиться к местному Wi-Fi и интернету? У меня на ноутбуке его нет, он старенький, но у отца вроде есть. Пробовать нужно, хозяйка. С прошлого мира могут быть небольшие отличия. Вроде бы протоколы также называются, но мне нужна полная спецификация. Ладно, придем домой, посмотрим. Скину видео всех издевательств Софиика на флешку. Что думаешь с этим делать? Еще не знаю, но наверняка придумаю что-то наиболее болезненное. Наиболее болезненное? Будет просто прибить сук, согласна, это тоже можно, если полезут снова, а они полезут. Я подошла к мусорному ведру, сосредоточилась и быстро переработала весь мусор в магию. Минута, и мое хранилище заполнилось на 25%. Да, действительно, с магией тут совсем туго. Ничего, Брактон-Бей, это такая дыра, которая процентов на 80 состоит из дерьма. Тут есть и мусор обычный, и человеческий. И его тут хоть отбавляй. Разные банды чуть ли не официально поделили город на части. На улицах полнейший беспредел, преступления совершаются каждый день, а полиция даже не чешется. Зачем она тогда нужна? Даже тех наркоманов, которых хватают и бросают в тюрьму, отпускают на следующий же день. Когда живешь и варишься во всем этом, очень трудно осознать глобальную картинку. Особенно, когда изменения накапливаются медленно. Медленно и постепенно люди незаметно теряют работу. Ты этого не видишь, ведь они не орут об этом на каждом углу. Часть опускается на самое дно. Часть ищет работу и живет на свои сбережения или покидает проклятый город в поисках лучшей доли, но часть превращается в бездомных, ютящихся в бедных районах города, районе доков, в заброшках и развалинах. Здесь, в Брактон-Бэй, нарваться на какого-то наркошу, который под дулом пистолета заберет твои последние деньги, расплюнуть. Какое милое местечко. Есть еще и отдельный пунктик с кипами. Суперзлодеи, наделенные сверхчеловеческими, или как их тут называют, парачеловеческими возможностями. Есть уникумы, способные уничтожить целый городской район одним ударом, а уж психопатов среди них просто море. Тут, видимо, сама сила их к тому и подталкивает. Вроде как с ними призван бороться протекторат, ведь у них есть и свои паралюди. Среди таких попадаются как боевики, в классе бугай, стрелок, движок и много других, так и умники, которые способны предсказывать события наперед. Вот только почему-то вся эта мощь, состоящая из кипов-героев, никак не трогает местных кипов-злодеев. Впечатление такое, будто есть какой-то корпоративный сговор. Судя по моему анализу, с которым согласен и Симп, такая ситуация явно поддерживается искусственно. Кем, зачем и почему я не знаю, но мне это не нравится. Да и никакому здоровому человеку такая ситуация явно не понравится. Домой я пришла уже поздно ночью, но отца, как всегда, не было дома. Скинув рюкзак, по-быстрому приготовила яичницу с беконом и поела, после этого пошла к отцу в офис, чтобы проверить работу удаленного доступа. Стандарт Wi-Fi с его полным описанием я раскопала только через полчаса поиска и углубилась в перелистывание страниц. Есть совсем небольшие отличия между вселенными. Тут этот протокол тоже известен. Он немного медленный, но нам хватит. Можешь подключиться, эмулирую среду SMB-диска. Подключаю файловую структуру. Выделяю фрагменты памяти. Да, я подключился к локальному роутеру. Введи пароль от Wi-Fi. Я огляделась, методично осматривая комнату отца. Как я и ожидала, пароль был написан на желтом стикере и прикреплен на доске, прямо над компьютером. Почти все люди не спецы так делают. Никто не желает запоминать кучу паролей. Подключение установлено. Можешь переписывать файлы. Вот тебе Win-адрес. Подключайся. Введя полное имя и пароль, обнаружила диск, ввела пароль и открыла папку, заполненную видео, после чего поставила компьютер отца переписывать все файлы. Внутренняя домашняя сеть была довольно медленной. Не дотягивала она до стандартов офисных сетей. Ну ничего, я никуда не спешу. Кстати, Симп, я же могу тут не сидеть, конечно. Ты устала. Иди спать, а я начну перестроение организма. Думаю, за ночь мы управимся. Поднявшись, оставила компьютер включенным, пока он переписывал видеофайл и пошла наверх. После еды усталость и сонливость навалилась на меня валом и пришлось идти мыться в душ. Посмотрев на себя в зеркало, сняла очки и разделась. Симп, мысль твою уловил, все твои пожелания понял. Ложись спать, не переживай, завтра будешь выглядеть как конфетка. Вот и хорошо, заодно проработаем твое подсознание. В каком смысле? Спросила я, раздевшись и уже укладываясь в манящую кроватку. В смысле, за эту жизнь ты набрала слишком много вредоносных установок и подпрограмм в своем подсознании. Они будут мешать. Ах да, ты ведь теперь имеешь прямой доступ к этой области. Я зевнула, потянулась, укрылась одеялом, после чего вынырнула в астрал, оставив мое бренное тело на издевательство Симба, сама устремившись в один из сонных конструктов. Эта ночь будет очень, очень долгой. Дэнни Эберт. Сегодняшний день не особо отличался от остальных. Дэнни все так же топил свое горе в постоянной работе с утра до ночи. Нет, никто не платил ему за сверхурочные, да и в последнее время такое понятие, как плата за сверхурочные, было вне лексикона всех работников Союза докеров. Став неформальным лидером этого объединения, Дэнни все глубже и глубже погружался в дела профсоюза, найдя в нем замену всему, включая и собственную семью. С момента, когда в глупой аварии погибла его любимая жена Аннет, он начал все дальше и дальше уходить в дела профсоюза, бросив свою единственную дочь расти как придется. Чистая психология. Многие, в основном женщины, просто уверены в том, что мужчины любят их и их детей вот просто так, за то, что они вот такие есть и все. Зная точное строение души, скажу сразу, это не так. Просто вообще нигде и ничего не бывает. Мужчины любят не самих женщин и детей, а инвестиции в них. Это совсем не обязательно только лишь деньги, потраченные на воспитание детей, но и те душевные силы, которые отец вкладывает в детей. Да, как это ни банально звучит, это просто боязнь обнулить горы потраченного внимания, душевных сил и да, к сожалению, банальных денег тоже. Дэнни не успел понянчить маленькую Тейлор, ведь она была в основном с мамой, пока отец упахивался на работе. Не успел он и поговорить с ней подолгу, передавая свою мудрость, считая, что с девочкой гораздо лучше справится другая девочка, ее мать, что, в принципе, правильно. Девочек и должны воспитывать девочки, а мальчиков – мальчики. Когда Аннет погибла, ко всему этому добавилась подсознательная вина отца, которую он не особо рвался признавать, ведь признать собственную вину для мужчины очень тяжело. Над ним давлеет социум, который порицает такое отношение к собственным детям. Вдобавок к тому, погибла Аннет от того, что звонила своей дочери по телефону и отвлеклась от дороги. Как ни храбрился отец, и в здравом уме и твердой памяти он бы такого точно никогда не признал, но подсознательно он все же винил свою дочь в смерти своей жены. Мужчина исподволь, постепенно, на грани смысла отдалялся от своей дочери, а смышленая не по годам девочка принимала бразды правления семьей, брошенные ее отцом. Даже маленькая девочка, это все же девочка, которая тяготеет к семейному очагу, к личному теплу и любви, которую не смог дать разбитый горем отец. Постепенно дошло до того, что отец и вовсе перестал обращать внимание на воспитание ребенка. Тейлор одета, обута, накормлена, ну и замечательно. Его депрессия зациклилась на мертвой женщине, превознеся этот статичный образ в божественную рамочку, превознося качество своей жены до небес и игнорируя свою дочь по всем параметрам. Вот только образ мертвого человека тем и отличается. Он не может дать сдачи, он не может измениться. Это всего лишь образ в голове другого человека. Он не может дать мужу подзатыльник и сказать: «Глянь, придурок, что ты творишь, это ведь твоя родная дочь». Уставший мужчина вошел в свою комнату и бросил портфель в углу комнаты, но обратил внимание на экран работающего компьютера. Дэнни нахмурился. Он не помнил, чтобы он оставил компьютер включенным. Это было странно. Он подошел и присел перед экраном. Перед его глазами застыл проводник файлов с незнакомыми ему видеофайлами. Все имена были отсортированы по датам и по времени. Ничего подобного у себя Дэнни не помнил. Он нажал на первый попавшийся файл и открыл его. К сожалению, все файлы были отсортированы по дате, причем в порядке убывания, и шокированный отец застал четкие и очень качественные кадры того, как три мерзкие девчонки заталкивают его дочь в школьный ящик, заполненный каким-то дерьмом, использованными гигиеническими тампонами, прокисшими обедами и другим дерьмом и закрывающими его девочку на замок. Шокированный от этого зрелища, не понимающий, на что он смотрит, мужчина с оторопью открыл еще одно видео, просмотрел, затем еще одно и еще. Шокированный отец просматривал очень детальную хронику 2 лет систематической травли его дочери троицей моральных уродок, под предводительством этой черной сучки Хес. Не верить своим глазам он не мог. Записи были абсолютно четкими. Все было в фокусе, и голоса и фразы этих мерзких девчонок были очень четко слышны, не позволяя сомневаться в том, что они говорят именно то, что он слышит своими ушами. Что еще больше удручало отца, это реакция преподавателей и директрисы этой, с позволения сказать, школы. В лучшем случае, никакой. В худшем, его девочку еще и обвиняли во всех грехах. Все это было четко видно и задокументировано. Глядя на экран немигающим взглядом, он всеми фибрами души ощущал себя самым дерьмовым отцом года. Проморгать такое, да и творилось это дерьмо не день и не два, а гребаных 2 года. 2 года три моральные извращенки буквально убивали личность его дочери. Что ж, и на них найдется управа. Он найдет, как насолить этим девкам. Каждый урод, который обидит его милую Мишутку, должен знать, что у каждой милой, маленькой Мишутки, есть папа-медведь. Первым делом отец тихонько пробрался в спальню дочери и посмотрел на мирно спящего ребенка. В темноте он немного не разглядел, но ему показалось, что внешний вид и лицо его дочери изменились. Отбросив ненужные сейчас мысли, он прокрался внутрь и взял с прикроватной тумбочки старый, подаренный еще его женой будильник, и выключил утреннюю побудку, положив будильник циферблатом вниз, чтобы он не мешал и не будил. Дэнни решил, что в эту мерзкую школу его дочь больше не пойдет никогда, что бы ни произошло. Тихонько выйдя из комнаты дочери, отец закрыл дверь поплотнее и пошел по дому, сделав то же самое с 3 остальными будильниками. Спустившись на первый этаж, первым делом отец скопировал все видеофайлы на флешку, а потом, подумав, сделал еще одну копию на всякий случай, чтобы не потерялось. Случаи ведь, они разные бывают. Всю ночь Дэнни просидел за компьютером, исследуя законы, прецеденты, судебные случаи, а в 7 утра, даже не позавтракав, а лишь выпив кофе, умчался на работу. Точнее, не совсем на работу. Не в свой офис, а в офис адвокатской конторы, у которой с профсоюзом докеров был заключен долгий и плодотворный договор. На свою работу он позвонил и оставил сообщение о том, что ему придется взять несколько дней отпуска для улаживания некоторых семейных дел. Тейлор Риберт. Проснулась я в самом замечательном настроении, хотя не все подсознание еще было проработано. Ох, сколько же дерьма в голове может накопиться у человека даже за первые 15 лет жизни. Надо сказать, что выбрасывала я раза в 4 больше, чем оставляла. Некоторые установки в подсознании были вредны, некоторые просто противоречили другим установкам. Некоторые бы заставили любой нормальный компьютер засбоить или выкинуть синий экран. Уж какого только дерьма в моем первичном подсознании не оказалось напихано. Тянулось это все с самого нежного возраста. Раскрыв глаза, чуть не окосело от обилия поступающей информации. Видимый диапазон, ультрафиолет, гамма-лучи, неизвестные цвета. Наборы запахов и их градация поражали. Я могла различить запахи разных людей за километры, а слух вообще был идеальным. Я слышала даже выстрелы от перестрелки, которая происходила где-то очень далеко, в бедных районах. Вокруг меня все стрекотало, пищало и звенело. Я могла слышать негромкий разговор соседей за 3 дома от меня. Самое главное, все это совершенно не ошеломляло и не топило меня под собой. Мозг спокойно справлялся с этим диким напором, даже не напрягаясь. Возможности мозга перекрывали весь этот напор с колоссальным запасом. Я обратила внимание на один из пищащих приборов. Это были часы, лежащие на тумбочке рядом. Да, почти вся электроника тихо пищит в ультразвуковом диапазоне. Мы это обычно не замечаем. Хмм, и кто же перевернул часики? Я помню, что когда я входила в комнату, они спокойно стояли на тумбочке и показывали время. Не то чтобы они мне были так уж нужны. Симп постоянно поддерживает внутренние часы, и я в любой момент знаю, где нахожусь при помощи картографического модуля и сколько сейчас времени. Странно, уже 9 утра, занятия в школе уже начались, а отец меня даже не пытался разбудить. Наоборот, судя по остаточному запаху, это именно он заходил сюда, ко мне, и будильник отключил тоже он. Симп, сколько у нас осталось переработать в моем подсознании? Поинтересовалась я. Да мы там даже половину не прошерстили. Ну и замечательно, что у меня теперь есть время на это. Я потянулась и зевнула, перевернулась на другой бок и рывком выскочила из тела в астрал для продолжения своей работы. Раз есть время, стоит продолжить. Дэнни Эберт. Дэнни сидел в небольшом кабинете директора школы, в которой училась его дочь, и недоумевал, как такие люди пробиваются в директора школы. Его вчерашний запал как-то сдулся. Усталость накатила и размыла всю решимость. Он вместе со своим другом из адвокатской конторы Майклом Майером и одним из следователей полиции Гербертом Фрименом буквально загоняли эту скользкую мерзотную дамочку в клетку. Хотя надо признать, лично он в этом никакого участия не принимал. Надо бы немного выделиться. «Ложь!» – воскликнул Дэнни. «Что именно?» – спросил его друг. «Да все, все, что тут говорит директор Блэквилл, от начала и до конца». Полицейский перевел свой взгляд на директрису. Адвокат вздохнул, выключил небольшой диктофон, который он поставил на стол в начале беседы и перевел свой взгляд на знакомого полицейского. Дэнни был опытным переговорщиком и по долгу службы в людях он разбирался. «Мадам, без протокола, я чисто по-человечески хочу напомнить вам о том, что все, что вы скажете сейчас, может и будет использовано против вас в суде». «Это уж точно», — подтвердил адвокат. И они не постесняются это сделать ни на секунду. Зная дело производства тут, могу сказать, что больше всего судья не любит, когда его держат за идиота. Понять и простить он может многое, но не обман. Дэн не почувствовал, как холодная сука, являющаяся директрисой, забеспокоилась. От нее прямо завоняло страхом и неуверенностью. Хватит, видя у всех перед глазами. Там есть полно моментов, где отлично видно, как учителя и вы лично проходите мимо и не обращаете внимания на явные издевательства. Там есть и видео, где Тейлор приходит к вам и жалуется, после чего вы отсылаете ее обратно. Я пойду с этими материалами повсюду, во все газеты, в школьный совет. Вас вышвырнут отовсюду, и вы получите срок. Я не остановлюсь на полдороги. Все будут знать вашу историю, а за вранье на допросе вы получите дополнительный срок». «Хорошо», — взвизгнула она, — «я все скажу, все. Задавайте свои вопросы». Он хорошо видел, что ее аж трясло. Если бы не видеоматериалы, он бы вообще ничего не добился, но сейчас ее прижали к стенке по всем параметрам. «Отлично». Адвокат снова включил маленький диктофон и кивнул полицейскому. Очная ставка продолжалась. «Когда вам стало известно о неподобающем отношении Софии Хесс, Мэдисон Клеменс и Эммы Барнс, практически с самого начала, конкретней», — попросил полицейский. «Два года назад, когда Тейлор Эберт впервые пожаловалась на травлю с их стороны, какие меры были приняты?» — спросил адвокат. «Никаких. Почему? В этой школе полно хулиганов. Тут постоянно происходит что-то. Это не ответ. Вам дали власть в школе. Ваша задача – следить за такими вещами. Почему вы этого не сделали? Мне было некогда». Дэнни сидел и осознавал полную картину происходящего в этой школе. И у полицейского следователя, и у адвоката был очень богатый опыт допросов, и женщина, словно свеча под огнем, начала плавиться и течь, инкриминируя саму себя все больше. Адвокат сидел спокойно, у него велась запись беседы на диктофон, а следователь все быстрее и быстрее строчил что-то в своей тетрадке. Расстроенный и разбитый отец покинул кабинет только через 3 часа допроса. Только что они совместными усилиями буквально закопали директора Блэквилл. Ее зама и троицу подружек полицейский уводил из школы в наручниках. Смущало Дэн не только то, что сучка София Хесс каким-то образом оказалась связана с СКП. Протекторат бы не стал посылать своего человека в школу просто так, на ровном месте. Дэнни вздохнул и взвесил папку со школьным делом его дочери. А ведь сейчас ему еще предстояло мотнуться в Аркадию. Эта школа считалась лучшей в городе. Он, конечно, понимал, что с деньгами у него, как и у очень многих в городе, образовался сильный напряг, но он четко и однозначно решил для себя. Ребенок ни в чем не виноват, и он, как отец, слишком долго отмахивался от своих обязанностей. Он потерпит, а Тейлор достойна всего самого лучшего. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 2. Дэнни вошел в дом словно во сне. Все это в начале разборки с адвокатом, подача заявлений в полицию, разборки в школе, допрос. Пройдя наверх, он поспешил в комнату своей дочери. Тихо подкравшись, он открыл дверь, застав Тейлор перед зеркалом абсолютно голой. Девушка только проснулась и как раз оценивала проделанную Симбом работу. Красивое лицо, легкие, струящиеся черные волосы до середины спины, идеальная фигура, грудь примерно первого размера. Дэнни быстро отвернулся от созерцания дочери. «Привет, ты хотел что-то срочно обсудить? Я подожду. Хаем, ладно, я скоро спущусь». Дэнни выскочил из комнаты как ошпаренный, хотя его дочь, казалось, совершенно не обиделась. Пробежав на кухню, он налил себе стакан воды и быстро выпил. То, что он увидел в комнате дочери, на его дочь, похоже, было отдаленно. Он присел в гостиной, как-то даже неловко прикрывшись своим портфелем, лихорадочно обдумывая происходящее. То, что он не спал уже 2 дня, а организм выживал на одном дешевом кофе, тоже не добавляло позитива в ситуацию. Тейлор оделась в одно из своих платьев и черные колготы. Когда она, не торопясь, спустилась на первый этаж, у отца даже перехватило дыхание. Это была его дочь. И не его дочь. Ее внешний вид серьезно улучшился. Исправились детские черты лица, волосы стали длиннее и цвет был более насыщенным. Глаза зеленого цвета стали яркими, колдовскими, будто светящимися изнутри. Она спокойно прошла в гостиную и села в кресло напротив отца, который замер, глядя на свою дочь. «Чем ты обеспокоен, отец?» — спросила она. «Тейлор». «Ну да», — даже как-то удивилась она. «Ты как-то сильно изменилась?» Слова вырвались из горла. «Изменилась?» — кивнула она. «Тебя это пугает?» Его дочь улыбнулась, показав свои белые зубы. «Не то чтобы, но, значит, пугает», — утвердительно кивнула девушка. «Дочь, почему ты не рассказала мне, что происходило с тобой в школе?» — решил завести разговор он. «Хаймэм, значит, ты обнаружил те видеозаписи, которые я скинула на компьютер?» Мужчина кивнул, а Тейлор тяжко вздохнула. «Знаешь, а я ведь подходила...» Она подумала несколько секунд и продолжила, даже пыталась завести разговор, еще одна небольшая пауза, и далеко не один раз. «Возможно, ты вспомнишь, сколько раз я пыталась заговорить с тобой, но ты был занят, ты был сильно уставшим, у тебя не было на меня времени. Я для себя поняла, что на твою защиту уповать не стоит. Работа для тебя важнее семьи, и мне придется справляться одной». Дэнни было стыдно, очень стыдно. Чувствовал он себя как последний мудак, предавший доверие ребенка, обменявший благополучие своей семьи на она что, собственно, ведь ничего принципиально нового он так и не достиг. Ему стало паскудно на душе, его сердце начало биться сильнее и быстрее, кровь прилила к поверхности кожи, и на ней появились мурашки, его бросило в жар, а потом и в холод. Девушка встала, сделала какой-то замысловатый скользящий шаг и оказалась уже стоящей рядом с ним, положив руку ему на грудь. Сердце успокоилось, усталость ушла очень быстро, пришла нега и расслабленность, а Тейлор уже снова сидела в кресле, спокойно продолжая смотреть на него. «Что это сейчас было? У тебя стресс. Сердце сильно подпорчено твоей работой и переживаниями. Кортизол зашкаливает. Я поправила, но нужно будет тебя потом подлечить. Вот теперь ты пугаешь меня еще больше. У тебя что, случился триггер?» Дэнни смотрел на свою дочь с интересом и ожиданием. «Не стану тебя мучить. Все дело в том, что у меня есть способ вспоминать свои прошлые перерождения. Не совсем так, не полную память о прошлых перерождениях, но все знания и умения оттуда. В них я была магом и псиоником. Я очень много чего могу. Зато вот какие-то местные левые силы. Это еще проверить надо». «Что проверить?» – удивился отец. «Обычно кейпы не задавались такими вопросами в момент получения сил. Вот он, например, тоже не задавался. Да много всего. Что это за силы такие? Откуда они? Какова их природа? Кто их дает? Кому? Ведь получают их не все. Значит, есть какие-то критерии отбора? Ты ведь понимаешь, что не бывает так просто. Не было, не было, и вдруг хоп, и у тебя откуда ни возьмись появляется какая-то готовая и законченная способность. Вот взять магию, к примеру. Мне пришлось учиться и тренироваться десятилетиями для того, чтобы обучиться владеть ей на таком уровне. И что ты можешь? Практически все, тем или иным способом. Чаще даже не одним способом, а твоя внешность тем. Ну какая девушка не захочет выглядеть самой-самой? Это в нашей природе. Ты и это можешь? Могу, но... Дэнни замер, словно перед прыжком с парашютом. «Ты же все еще моя дочь, я-то да, но ты сам мне скажи, ты еще мой отец, что ты имеешь в виду? Пап, мне больно это говорить, но ты ведь годами про меня не вспоминал. Я имею в виду, тебе ведь было нормально, до этого ничего не мешало и нигде не давило. Ты ведь не ожидаешь, что я теперь вот так запросто снова прыгну в твои объятия и забуду обо всем, что было? Ты столько лет вел себя недостойно, не как мужчина и отец семьи, что? Но я ведь твой отец», – прошептал он. Девушка прикусила губу, в задумчивости разглядывая отца. «Ну это, конечно, универсальный бонус, вроде плюс 500 к обаянию, но даже такой хандикап можно обнулить». Дэнни продолжал смотреть в полном непонимании. «Хорошо, немного поменяем условия задачи. Представим гипотетическую ситуацию», – взмахнула она руками. «Я не твоя дочь, а твой друг. Ну, допустим, ага. Кажется, я помню, твой Марк, ну он же твой друг, да, конечно. Представь, у него случается какое-то несчастье, и ему нужна помощь, он же твой друг. Марк приходит раз, приходит два, но ну вот случилось такое, что у тебя не нашлось на него времени. Бывает, форс-мажор, работа, еще какие-то дела, мало ли, как думаешь, что при этом произойдет? Уточню условия, что случится с вашей дружбой?» Дэнни ошарашенно молчал, переваривая откровения дочери. Он уже хорошо понял, к чему она ведет, но ответить ей означало признать свою вину. Может и надо было это сделать, но сказать 15-летней девочке, что ты конкретно влетел в кучу дерьма с этой ситуацией и что-то должно было сломаться внутри него. Ну ты ведь понимаешь, что на третий раз Марк скажет: «Да гори ты в аду с такой дружбой, и больше ты с ним другом не будешь». Точнее, тебя он уж точно другом считать не будет. Дэнни упорно молчал, осознавая правоту своей девочки. Права она права. Права во всем. Может нам и дальше продолжить? Что продолжить? Девушка тяжко вздохнула и отвела глаза в сторону. «Хорошо, пап, скажу прямо, раз ты так хочешь, мне очень сложно тебе доверять. После смерти мамы, в общем, любому ребенку, особенно девочке, нужно чувствовать себя защищенной. От тебя я такого не чувствую. Я ощущаю себя брошенной. Ты бросил меня одну именно в тот самый момент, когда мне нужна была твоя помощь больше всего. Ты же веришь в Бога, я знаю. Бог дал нам испытание. Мама умерла. Ты мог взять ответственность, защитить, стать нужным, незаменимым для другой маленькой женщины, но ты не стал. Ты отвернулся и проигнорировал меня. Вначале я еще пыталась тебе рассказать, но ты предпочел не обращать внимания. Сейчас я легко смогу как прокормить себя сама, так и защитить. Навряд ли найдется кто-то, кто сможет мне навредить. Для этого понадобится мощь какого-то запредельного планетарного масштаба. Так может, не стоит и дергаться, я стала тебе не нужна, возможно даже мешала. Да что ты такое говоришь? Даже взорвался и вскочил Дэнни. Правду, которую чувствую сама, мне так кажется, я это именно так ощущаю. Но присядь и дай себе совершенно честный ответ. Ну вот, положа руку на сердце, это ведь и есть хоть и горькое, но правда. Спокойный голос дочери был пропитан арктической прохладой. Ты не подумай, я не в обиде. Хотя, блин, конечно же, Тейлор соврала. Она не могла быть не в обиде на самого близкого человека, который ее предал, но решила пока поберечь нервы отца. Смерть мамы и меня сильно подрубила. Она была не только матерью мне, но и примером, подругой, самым близким человеком. Что уж говорить о тебе, не каждый может пережить такой удар. Люди ломаются, не все могут выдержать. Обдумай это предложение, оно ничуть не хуже остальных и очень честное. Я вскрываю карты, говорю с тобой на равных. Редкий случай, ни тебе, ни мне не придется напрягаться. Ты будешь жить, ну, как и жил раньше. Я не стану пытаться тебя менять, тебя вообще никто не станет менять. Будет просто некому. Ты наконец сможешь расслабиться и признать себя полнейшим неудачником, полным и откровенным дерьмом, опустившимся уродом, который ничем не лучше бомжей, которых мы каждый день гоняем в доках, рявкнул он. Дэнни обхватил свою голову руками. Это уж как получится, не я тебя таким сделала. Кем ты там себя признаешь или не признаешь, это уже дело десятое. Тейлор, послушай, девочка моя, я знаю, я очень сильно облажался. Если даже родная дочь не чувствует себя защищенной, не ощущает меня своим отцом. Ну почему? Прервала она его. Я чувствую тебя своим отцом. Я просто предлагаю вот такой выход. Предлагаю решение. Плохое решение. Девушка задумалась. По птичьи наклонила голову на бок и оперла ее на руку. Ну не стану спорить. Ведь это твоя оценка. Плохое это решение или хорошее. Доверие очень трудно заработать и очень легко потерять. Я просто предложила быстрый выход из ситуации. Это не выход. Ладно, подняла она руки в защитном жесте. Ты считаешь, что это не выход? Тогда твои предложения. Дочь, прости, я действительно виноват перед тобой. Очень сильно. Видя, что с тобой делали эти твари, у мужчины перехватило дыхание. Хорошо, допустим. Как конкретно ты видишь наши отношения? Ты никоим образом вот так вдруг не изменил свое отношение ко мне. Зачем же мне менять свое отношение к тебе? На каком основании? Вот так просто понять и простить, после чего вернуться к прежним отношениям, когда я могла с закрытыми глазами прыгнуть с лестницы вниз, зная, что мой отец всегда меня подхватит, уже не выйдет. Ты ведь понимаешь, что испуг – это иррациональное чувство. Довериться тебе так, как раньше, то есть полностью и без оглядки, уже не получится. Понимаю, мама была дорогим для нас человеком, и ее потеря сильно подкосила нас обоих. Тогда, я рад сообщить тебе, что больше в эту школу ты не пойдешь. Это очевидно, подняла брови девушка, я и не собиралась туда ходить, даже если бы ты ничего не сделал, но с удовольствием выслушаю, что ты сделал. Да не достал небольшую папку из своего портфеля. Я уже был в школе вместе с полицией и забрал твои документы оттуда. Больше ноги твоей там не будет. Страшусь спросить, что там делала полиция. Мы с моим адвокатом уже побывали в школе и вызвали полицию. Это был трудный допрос, но результатом стал арест трех малолетних преступниц и директора школы с ее заместителем. ХМ, вот даже как. Ну что же, ладно. Заодно и посмотрим, что выйдет из этого. Спасибо тебе. Я благодарна тебе за то, что ты заступился за меня. ХММ, ты, вроде, как и не рада. Не то чтобы не рада. Просто я бы поступила по-другому. А как? Да просто прикопала бы дур малолетних так, чтобы даже трупы никто не нашел. Дэнни был шокирован. Его дочь явно очень сильно изменилась. Пап, это чистая психология. Человек может измениться только в одном единственном случае. Если он сам захочет этого. Если нет, ну ты ведь знаешь, сколько у нас в стране тюрем. В Америке самое большое количество заключенных в мире. Заключенные не перевоспитываются. Тюрьмы не работают. Процент тех, кто действительно полностью осознал свои действия и изменил мировоззрение, мизерный. Они просто учатся не попадаться, но основная масса все же попадают в тюрьму вторично и даже в третий раз. То же относится и к наркотикам. Ну все ведь понимают, что это вредно, что привыкание происходит очень быстро, что это разрушает организм. Это ведь не секретная информация. Тем не менее, особым останавливающим фактором это не становится. Процент излечившихся настолько мизерный, что наше правительство даже не хочет выбрасывать деньги на терапию. У нас по городу валяются сотни торчков, которые сбиваются в банды. Эти люди настолько опустились, что готовы убить и даже умереть за очередную дозу. Такая же ситуация с мерзким трио. Шансы на то, что эти трое изменятся, равны нулю. Я не верю в полицию, не верю в наше правосудие. Судя по тому, что творится в городе, ничего не произойдет. Им погрозят пальчиком и выпустят домой. Думаешь, Тейлор скептически глянула на отца. Пап, у нас бандитов, которых полиция поймала на краже с поличным на месте преступления, выпускают на следующий день. Да что там говорить, у нас даже кипов, которые убили кучу народа, выпихивают из тюрьмы через неделю. Кому-то это нужно для каких-то своих целей. Другого объяснения я не нахожу. Отец поморщился. Примеров такого он знал просто море. Работники доков постоянно вышвыривали бездомных из своих складских помещений. Такое происходило буквально ежедневно. Докеры сдавали их полиции и каждый раз те возвращались буквально на следующий день. Что уж говорить о том, что в моменты перестрелок, которые происходили в районе доков ежедневно, полиция просто отказывалась приезжать. Точно так же, как и СКП, в момент разборок паралюдей. Им просто не было никакого дела. Посмотрим, что из этого выйдет, пожала плечами его изменившаяся, ставшая разумной не по годам дочь. Какой следующий этап? Ты можешь спокойно продолжать учиться. Как учиться? Ты ведь сам сказал, что документы ты забрал. Из Уинслоу, забрал. Но я передал их в Аркадию. А это что такое? Очень хорошая школа, дорогая, правда, но у нас есть деньги. Пап, а зачем мне вообще школа? Я сама кого хочешь могу научить. Мои знания настолько далеко уходят за пределы школьных и даже университетских, что это даже не смешно. Тейлор, прости, я ведь не знал. Его дочь тяжко вздохнула. Ладно, и с этим посмотрим, что делать. Может, просто сдам им экзамены за все предметы. Надеюсь, больше ничего в порыве отцовских чувств ты сделать не успел? Замуж меня выдать за человека, которого я ни разу не видела. Например, ухмыльнулась она, нет, что ты, ни в коем случае, ничего такого, но может быть, тебе и самой что-то нужно, если это в моих силах, да не особо, мне нужно сделать некоторые амулеты, да поднабрать магической энергии, дальше я все сделаю сама, тебе нужно какое-то место для работы, мастерская, лаборатория, ну на начальном этапе, если есть какое-то помещение, это поможет. Заодно там же и мусором разным разживусь. Ох, дача, вот уж этого у нас сколько хочешь. Целые здания, которые уже давно пора было сломать. Вот я их и сломаю. Но как? Да там сотни различных вариантов. Не беспокойся, я найду как это сделать. Хорошо, это решили. А что насчет школы? Девушка вздохнула. Пойду, договорюсь насчет экзаменов. Нет, давай я сам договорюсь. Меня они скорее послушают. Ну, пойди, только проведи меня к себе на работу и представь тем, кто меня не знает. Я помню несколько человек там, но совсем не всех. Да уж понятно, что не всех. Хоть нас очень мало осталось, но 348 работников еще есть, с горечью произнес он. Хорошо, тогда поехали, покажешь мне там что-нибудь ненужное и предупреди остальных. Погоди, а ты вот так будешь рушить здание? Ну да, а как еще? Я их постараюсь не совсем рушить, больше растворять, превращать в энергию. Знаешь, как ЕМЦ квадрат, массу превращать в энергию и запасать в накопитель. А что с этим не так? Просто СКП может этим заинтересоваться. Ну заинтересуется и что? Я же не кейп, ничего незаконного я не делаю. Разрешение ты мне дал. Что еще? Могут начать приставать к тебе, дача. С чем именно? Я не совсем понимаю тебя, пап. Что именно им может понадобиться? Ты сама им можешь понадобиться. Кроме них есть и другие суперзлодеи. Например, тот же Лунг или Барыги. Так что же мне теперь сидеть и ничего не делать из-за того, что кому-то это может не понравиться. У вас там бродит куча работяг. Любой из них может по своей воле или за деньги или вообще по пьяни кому-то что-то шепнуть. Рано или поздно это выйдет за пределы доков. Значит, всем придется утереться. Если я правильно помню, официально силой присоединить к себе они меня не имеют права. Да я даже ни кейпы в их игры играть не собираюсь. Добровольно я не пойду. Добровольно им и не нужно. Вот что ты будешь делать, если тебя попросят пройти недобровольно, обратился он к своей 15-летней девочке. Значит, на несколько суперзлодеев в городе станет меньше. Ее глаза засияли голубым светом, а на округу опустился такой ужас, что Дэнни тяжело было пошевелиться. Еще через секунду ужас пропал, и все снова было как прежде. Что это было? Слова вырывались из глотки раздельно, кусками. Мужчине приходилось проталкивать их через горло, выталкивая из себя. Немного ментального давления, улыбнулась она. Значит, ты и это можешь, и это могу. Что насчет СКП? А что с ними? Найди мне разумного человека, который бы доверял им. У них куча кипов, и многие из них боевой направленности. А ситуация в городе только хуже. Вот чем вся эта компания занимается, да кто их знает. Бродит по улицам, ловит мелких жуликов, которых сдают в полицию и через день их выпускают. Хех, это уж точно, подтвердил со смехом Дэнни. Ходят они, конечно же, только в центре города, там, где живут богатенькие. К нам они даже не заезжают. Было несколько раз, когда мы звонили им. У нас тут разборки кипов, это не редкость. Они даже не приехали. Что, вообще? Ну да, они не опоздали, а просто проигнорировали звонок. Чем они там вообще занимаются? Фотографируются для всякого мерча. Майки, кружки, фигурки героев. У них магазин при СКП этим хламом забит. Пап, ну что тут говорить? Тут даже кейпов не нужно. Большинство из городских злодеев не смогут танковать крупнокалиберную пулю в башку. Тот же лунг опасен только если его раздразнить, тогда он начинает расти. В другом случае он не страшнее обычного человека. Пуля в голову из укромного местечка положила бы конец ему и его банде. Что хочешь сказать, никто не додумался до такого, ни за что не поверю. Все то же самое относится и к Кайзеру, и к Толкачу. Они же не всегда защищены. Все это можно было бы провернуть уже давно, но даже если кого из злодеев ловит, их выпускают на следующий день. Или они сбегают. В общем, я знаю одно. Если бы кто-то задался этой целью там, в СКП, в городе давно бы настал порядок, так или иначе. Всех этих ряженых фриков давно бы выловили или перебили, что уже давным-давно было пора сделать. Уж не знаю, чем они там занимаются на самом деле, но точно не тем, что декларируют. Эх, вынужден согласиться с твоими доводами. Может и не все так просто со всем этим, но ты права. Тогда идем. Начнем с контейнеров. В школу пойдем завтра. Пространство доков. Тейлор Эберт. Отец реально расстарался насколько смог. Хотя, конечно, там и стараться особо не нужно было. Просто ткнуть пальцем в горы мусора, аварийные здания на территории доков и кучи контейнеров. Вся эта территория на каком-то этапе была одним огромным, оживленным портом. Здесь работали тысячи сотрудников. Как временных, так и постоянных. Грузопоток порта был колоссальным. Все изменилось после атак губителей и восстания, когда повстанцы выкрали из порта огромный танкер и посадили его на мель прямо у выхода из залива. Толпа каких-то орков, улюлюкая и размахивая флагами, захватила танкер, вообще не умея им управляться. Конечно же, они куда-то смогли врезаться. Конечно же, разогнанный танкер плотно посадили на мель. А чего они и ожидали? Такая махина не только перекрыла все движение, но даже изменило какие-то сезонные течения. Вытащить его из залива стоило слишком уж дорого, да и не до того в то время было, а по причине застрявшего танкера другие большие корабли пройти не могли, проходили только мелкие рыбацкие лодки. Со временем весь залив стал заиливаться, проточные течения были перекрыты и даже мелкие рыболовецкие шхуны стали никому не нужны, а залив превратился в один большой мусоросборник, куда начали сбрасывать и лодки, и контейнеры, и всякий мусор, и даже трупы. На данный момент вся инфраструктура, здания, ограды, компании и даже дороги пришли в полную негодность. Земля, вода и даже воздух остались загрязнены, и жизнь в этом районе прекратилась. Докеры и их профсоюз больше не занимались никакими работами, связанными с кораблями, а держались лишь на городских заказах по ремонту и, как это было не парадоксально, держались они на плаву лишь за счет города и его обслуживания. А уж в самом городе ремонт требовался всегда и везде. Одни только разборки кипов периодически могли вывести из строя целые кварталы. С трупами разбирались власти официальные, а вот все остальное ремонтировали работники профсоюза. И городу, и самим докерам это было выгодно. Город получал доступных квалифицированных специалистов по доступной цене, а люди профсоюза получали уверенный заработок. Проблемы в городе, казалось, были бесконечны, и единственным ограничением был бюджет Брактон-Бэй. Совсем не любые изменения ландшафта городская казна могла позволить себе оплатить. Начало я с огромной области, заставленной контейнерами. Наконец-то я смогу хорошо потренировать поглощение. После каждого перерождения эта моя способность только усиливалась, хотя не всегда я активно пользовалась ей. «Спасибо, пап», — кивнула я. «Мне можно посмотреть?» Я в удивлении пожала плечами, глянув на отца. «Будто там что-то будет видно, да бога ради. Ничего завораживающего или особо интересно здесь не будет, но, если хочешь, смотри, подойди только поближе ко мне». Отец подошел поближе, а потом вдруг обнял меня. Я настолько отвыкла от такого отношения родного отца, что даже слегка дернулась. Развернулась к свалке контейнеров и врубила свой насос на полную катушку, направив его на контейнер и переходя на магическое зрение. Секунду ничего не происходило. Просто истончалась внешняя оболочка потолка контейнера. Затем истончившийся потолок просел внутри, контейнер начал постепенно исчезать, пока не пропал полностью. За этим последовали еще два, потом четыре, ну а после этого я накрыла всю область поглощением. «Хозяйка, хорошая новость, я понял, как ты это делаешь. Я смогу проделать то же самое при помощи эфирной магии. Нужно будет только создать артефакт». «Отлично. Как я посмотрю, мусора нам здесь надолго хватит». «О, надолго — это не то слово. Выход энергии у тебя очень большой. Я сразу все перебрасываю в хранилище». Никаких звуков в округе не было, только тихое шуршание и скрип складывающихся конструкций. Когда шорох затих, перед нами открылось огромное пустое пространство размером примерно с половину стадиона. Земля все еще была пропитана какими-то выделениями, и я единым махом убрала и ее. «Ну что, есть еще объекты?» — улыбнулась я совершенно выбитому из колеи отцу. «Дача», — он повернулся в сторону громадины, застрявшего на выходе из пролива танкера. «А вот таким же образом, ты можешь что-нибудь сделать с этим?» — он ткнул пальцем в танкер. «Да хоть весь залив тебе очищу и даже глубже сделаю, чтобы корабли заходили. Мне-то какая разница, какой именно мусор на энергию разлагать, но ты уверен, это вроде как чей-то танкер. Мы разве имеем право хозяйничать в заливе? Это вот так просто мимо людей не пройдет. Этот танкер виден даже из центра города. Если он просто исчезнет, люди заметят. Спроси, не будет ли против руководства города». «Я спрошу». «Хорошо, я тебе тогда проект набросаю. Только надо все делать аккуратно и постепенно, чтобы не вызвать цунами и не смыть город. Идем рушить те здания, что ты мне показал». «Идем», — улыбнулся отец, «а я пока подумаю, как лучше сделать то, что ты сказала». Через полчаса все ненужные здания были уничтожены, а далеко за моей спиной уже собрался народ в желтых жилетах высокой видимости. Работяги из докеров подтянулись посмотреть на невиданное зрелище, которое слегка прервалось обнаруженным в одном из подвалов скелетом. Мы с отцом тихо переглянулись, и я спокойно растворила скелет вместе с оставшейся частью подвала. Никто ничего не заметил. Скелет был очень старым, и за давностью лет вряд ли кто-то вспомнит о нем. Вот такие сюрпризы хранятся в подвалах зданий доков. Что же, теперь, в первом приближении, у меня хватит энергии на любые мои нужды. Я готова создавать амулеты для себя и для отца. Заодно можно слегка разжиться деньжатами. «Пап, что дача?» — обнял меня покрепче мой отец. «Мы сможем продать вот это, немного начального капитала на булавки и заколки». Я ссыпал и пяток маленьких бриллиантов ему в руку, оставив отца в полнейшем шоке. Осознать, что ему в руки попало не менее миллиона баксов, не так-то просто. «Я с тобой схожу, а то вдруг кто-то на тебя нападет». Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 3. Я принюхалась. Мой чувствительный нос ощущал запах богатства. Хе-хе, бабки, зеленые, доллары, баксы. Эта новая школа Аркадия пропахла деньгами из всех углов. Два огромных здания с удобным подъездом для автомобилей. Четыре этажа залов, классов и учеников. Разных учеников. Я прогуливалась по кампусу, заглядывая, выслушивая и вынюхивая все и всех вокруг. Надо сказать, что я могла слышать практически все лекции во всех классах одновременно. Я уже нашла два спортзала, большой и поменьше, аудиториум для концертов и общих собраний, огромный кафетерий с кучей вкусных запахов и свежими продуктами, море оборудованных по последнему слову компьютерной техники светлых и просторных классов и большой олимпийский бассейн. Построенная в основном на пожертвования богатеньких граждан Брактон-Бэй, данная высшая школа могла позволить себе многое. Вот вообще неплохо. совсем даже неплохо. Да, конечно, память взрослой жизни, а точнее взрослых жизней, давала о себе знать, но это была не сама память прошлой жизни, а только и исключительно опыт прошлой жизни. Целый набор тщательно отобранных подсознательных установок, однако, как ни крути, сейчас мне было 15, мелкая девчонка, которой хотелось иметь папу и маму, хотелось иметь друзей, хотелось, как все, ходить в школу. Ну хорошо, с мамой я уже точно в пролете, с друзьями я пока тоже в пролете, возможно, это и исправится, а вот с остальным я осмотрел огромное здание еще раз, может и есть смысл хотя бы год походить в школу. Пока папа беседовал с замдиректора по поводу моих экзаменов, я решила прогуляться по территории школы. Теперь за деньги нам переживать было не нужно. Камушки, которые мы смогли продать, тянут на кругленькую сумму. Правда, некоторые сложности все же возникли. В Брактон-Бэй с драгоценностями и их ношением было все туго. По лавкам и молам была раскидана лишь дешевая бижутерия. Серьги всякая пьянь могла оторвать вместе с ушами, а другие украшения скорее и вовсе лишат тебя жизни. Сами ювелирные магазины тоже не были в безопасности, и продавать дорогие украшения в настолько криминогенных районах города никто не хотел, вот и не было магазинов. Пришлось телепортироваться с отцом в Бостон, а потом и в Нью-Йорк. Папа способ перемещения и возможности моего картографа оценил. Пройдя в арку, попала в довольно просторную библиотеку. Как и все остальное, была она довольно богатой. Два десятка продолжительных полок с учебниками, которые уходили на три десятка метров вперед. Хм, кстати, Симп, нам ведь еще экзамены сдавать, думаешь, стоит освежить местные знания, имеет смысл, хотя бы по истории и географии, так точно. Не думаю, что математика, физика, химия или биология хоть как-то отличается. Ну я пошла, давай, системы готовы. Как же замечательно, что все полки в этом храме знаний были организованы по предметам и по классам. История была отдельно от литературы, а математика отдельно от художественных искусств. Отыскав только недостающие предметы за нужные мне года, начала ходить между полок, прикасаясь к книгам, а мой симп втягивал знания в себя. Отец нашел меня примерно через 2 часа, как раз когда я уже заканчивала сканировать оставшиеся книги. А вовремя он: «Тейлор, да, пап», повернулась я к отцу. Его шаги я услышала еще минуту назад, а я тебя как раз ищу. Идем, я познакомлю тебя с мисс Саммерс. Пойдем. Высокая и стройная женщина лет 40 со спокойной эмоциональной палитрой и чистой душой настоящей работяги. Женщина звезд с неба не хватало и никуда не торопилась. За карьерой не гналась, однако действительно ощущалась на своем месте. Типичная стрижка каштановых волос под каре, длинная светлая юбка, черные чулки и белая блузка. «Добрый день, мисс Саммерс», — улыбнулась я. «С красивыми людьми подсознательно лучше общаются. Им больше дают, их любят и быстрее доверяют. Чистая психология, ничего не поделать». «Добрый, мисс Эберт», — улыбнулась она. «Я как раз закончила беседу с вашим отцом». Я посмотрела на папу и кивнула. «Несказанно печальная ситуация с Уинслоу. Я всегда говорила, что директор школы Уинслоу занимает свою должность совершенно не по своим талантам. Она не способна справиться с этой школой, и то, что творится там уже не первый год, не поддается описанию. Совершенно согласна с вами, мисс Саммерс. Я имела неудовольствие испытать всю полноту ее некомпетентности на себе. Мы приняли решение покинуть это место и теперь в поиске нового пристанища. И чего это я вдруг на высокий штиль перешла? В занавеску что ли высморкаться? Так провинция-с. Не поймут-с. Что же, ваши прошлые оценки не оставляют сомнения в вашей компетентности, и, если формальности в виде экзаменов позволит, Аркадия с радостью распахнет свои двери и для вас. Буду счастливо припасть к вашей мудрости. Смею тешить себя надеждой, что моих знаний даже может быть довольно для удовлетворительного перехода в последний, 12-й класс. Да, ваш отец как раз говорил об этом. Мисс Эберт, вы уверены, что это в ваших силах? Поверьте, нам придется экзаменовать вас по всей программе 9, 10 и 11 классов. Конечно, это я попросила моего папу об этом. Я бы могла сдать экзамены и за 12 класс, однако в этом случае я не смогу получить удовольствие учиться в этой прекрасной школе. Вот даже как, прекрасно, прекрасно. Когда вы готовы прийти на экзамен, я подстроюсь под вас. В принципе, готова хоть сейчас, и вам даже не понадобится повторить что-то. Тут либо ты знаешь, либо нет. Все эти судорожные повторения за день до экзамена ни к чему хорошему не приведут. Только устану. Хорошо, Тогда приходи завтра в 9 в комнату 212. Договорились. Было приятно познакомиться, мисс Саммерс. Аркадия. Следующее утро. Тейлор. Весь вечер я провела за созданием нужных амулетов. Два из них подарила отцу. Защита и пространственный карман в перстне. Для себя сделала тот же комплект. Наконец-то я могу хоть немного расслабиться и перестать удерживать универсальный щит на постоянной основе. Отлично выспавшись, мы с отцом перекусили яичницей с беконом и разошлись по своим делам. Он пожелал мне удачи и ушел на работу, а я телепортировалась в Аркадию под невидимостью. В комнате 212 пока никого не было, и я смогла спокойно расположиться, снять невидимость и достать письменные принадлежности. Ровно в 9 в класс вошла невысокая женщина в сплошном бирюзовом платье. «Мисс Эберт, именно, это я. Доброе утро. Зовите меня мисс Константин. Я буду принимать у вас экзамен по математике, физике и химии. Вы готовы?» «Конечно, мисс Константин», — мило улыбнулась я. «Тогда начнем с чего-то простого. Как вам такое квадратное уравнение? Сможете найти его корни?» «Конечно. 2 и минус 7», — ответила я.